Временами помутнение в мозгах у Оли происходило. Сейчас из ниоткуда свалилось желание перемены места. Ей стало казаться, что квартира, в которой они живут, уже за спиной. Все, что на нее было отведено, прожито. Да, она спиной чувствовала движение за собой, будто легким ласковым ветром ее выдувает туда, где она будет свободна, как ветер. Вернувшись с детьми с Украины, Оля обнаружила в почтовом ящике анкету Пруста. Любопытная. Оля заполнила ее вот так. Первое. Как вы представляете себе наивысшее счастье? Встретить мужчину, который разделил бы мои эмоции. Второе. Что вы считаете своим наибольшим достижением? Временами я могу прислушаться к себе. Третье. Какова ваша самая отличительная черта? Правильно сказанное слово меня покоряет. Четвертое. Какой вещью вы дорожите больше всего? Наверное, такой вещи нет. Пятое. С какой исторической фигурой вы отождествляете себя? С Гретой Гарбо или с Бриджит Бардо? Шестое. Ваша любимая поездка? В Коктебель, где море, степь и холмы. Очень давние. Седьмое. Какую добродетель вы считаете наиболее переоцененной? Сочувствие. Восьмое. Что вам больше всего не нравится в вашей внешности? Не буду гневить Бога. Девятое. Какого вашего современника вы презираете больше всего? Шоу. Десятое. Какими словами или выражениями вы злоупотребляете? Злоупотребляю. Одиннадцатое. О чем вы больше всего жалеете? Однажды в критической страшной ситуации подавила порыв. Может быть, не произошло бы трагедии. Проявила малодушие. Буду жалеть до конца своих дней. Двенадцатое. Кого или что вы любите больше всего? Своих детей. Тринадцатое. Где и когда вы были наиболее счастливы? Во сне. Мне повезло, я знаю, что такое абсолютное счастье. Четырнадцатое. Где бы вы хотели жить? В Москве. В этом городе есть динамика. Пятнадцатое. Если бы вы могли изменить что-то одно в вашей семье, что бы вы изменили? Еще раз вышла бы замуж. Шестнадцатое. Что вы считаете верхом позора и унижения? Подобострастие. Семнадцатое. Что вам больше всего не нравится? Безденежье парализует. Восемнадцатое. Чем вы больше всего любите заниматься? Море и канапе. Девятнадцатое. Ваши герои в реальной жизни. Слово. Двадцатое. Ваши любимые имена. Иван и Маша. Двадцать первое. Как бы вы хотели умереть? Не хочу умирать. Двадцать второе. Если бы после смерти вы могли вернуться в виде какого-то человека или вещи, что бы это было? Хотела бы быть Ростроповичем. 23. Ваш девиз? Девиза 2. Жизнь для радости и играть теми картами, которые роздали. Опросник, которой она раньше вместе с детьми читала про других. Если правильно, то не опросник, а вопросник Пруста из хорошего, уважаемого журнала. Это значило, что ее признали. Море, канапе. Оле многие свои переживания хочется разделять с детьми. А может, насадить свое впечатление, может быть. Вот Тарковский. Дети, смотрите. Вот Рублев. Вот Сталкер, Солярис. Сын говорит, что не так, как в книге. Они ее слушают, понимают и ускользают. Они как будто вникают в ее впечатление из уважения, и еще потому, что Оля всегда права, что все, что она говорит, важно, они прислушиваются к ее мнению и ускользают. Досмотреть до конца нет сил. А у кого есть? Тогда Оля с подругой поехали за Рублевым в другой район Москвы, в захолустный кинотеатр, прямо после школы, не заходя домой, с портфелями. Смотрели Андрея Рублева в пустом зале, может, потому что днем. Цветные фрески, иконы, Троица в пустом зале, очень долго на огромном экране, как во весь мир, этим миром залегли в ее существо, этим же самым движением одновременно вытащили ее сознание из небытия, как вытаскивают на поверхность неумеющего плавать, туго намотав волосы на руку. Олин брат часто говорил: «Из тебя ничего не получится, ты же ничего не читаешь». Она ему верила, но поделать ничего с собой не могла, читать совсем не хотелось. Зацепила ее маленькая хозяйка большого дома, подаренная ближайшей подругой на день рождения в 12 лет. С той книги понеслось все остальное. И все обсуждали, и все старались прочитать как можно быстрее, а некрасивая Наташка прочла «Американскую трагедию» за один день, за ней не угнаться. Неумеющая жить без книг, подсаженная на книги, Оля вдруг открыла для себя, что ее детям совсем не обязательно проходить, одолевать весь тот же путь чтения, тот же набор книг, для того, чтобы, например, понимать ее же. Они и так отлично взаимодействовали, любили друг друга. Какие 12 стульев или золотой теленок для удовольствия? Глупо. Отчего ловить кайф? И смешно объяснять, в чем там истинное дело. Придумки с очеловечиванием животных, так же, как и неживых существ, тоже не производили на них особого впечатления. Не она, они, давно будто древние существа, бронзотавры, привыкли к подобным фокусам. По психике они равны, или, точнее сказать, одного поля ягоды, но страшные фильмы с кровью, убийством, насилием для нее невозможны, а дети с удовольствием обедали и смотрели на уродов и ничуть не дергались по поводу всяческих человеческих отклонений на экране. Они даже недоумевали и относились снисходительно к ее реакциям, в свою очередь не понимая, как можно ужасаться куклам и спецэффектам. К счастью, они умели четко разделить экран и жизнь. Она немножко смешивала. Забавно, что их это совсем не портило, не упрощало их систему ценностей. Они давали совершенно адекватные, нормальные реакции на радости и беды в реальности, совсем не беря киношный опыт, а черпая главные эмоции из чего-то другого. Но могли и прибежать ночью от жуткого страха, читая «Лемма». Строчка Бродского, конечно, не оставляла их равнодушными, но и не служила поводом почитать его. Они выросли рядом, тесно с ней, но в отличие от нее, как будто оказались более защищены, поэтому сильнее, может быть. Ну, наконец-то она прониклась простой мыслью, что они могут опустить многие бесценности, составляющие ее сущность. Оля по-прежнему нет. Она стала читать книги с ручкой, даже не с деликатным карандашом, беспощадно сближая себя с текстом, мазохистски выдавая себя. Оля тоже уже была защищена. Она не боялась уличения, угадывания ее тайн. Вряд ли кто-то будет читать за ней ее любимые книги. Никто не успеет увидеть, из чего она состоит. Оля невольно провела грань между собой и ими. Связь времен. Неуемная ассоциативность. Зачем она? Зачем тоска? Вот опять в Михайлове. В случайном городе с утра готовились к празднику, на еще пустой площади опробовали новые карусели. Всего двое желающих на разных концах развивались в пустоте под радио, разрывающееся «Обалдеть!» голосом Майи Кристалинской, которая тут же из памяти потянула за собой Доронину, Ефремова, потому что нежность. Оля была с сыном. Рассказать ему или нет? Он поймет. Он все понимает. Как однажды ее поразил отец. Он сказал, что ему нравится Майя Кристалинская, что она красивая и нежность. Ой, какая тоска! Нет, не рассказала. К чему? Оля иногда проблесками фиксировала, что дети практически никогда ничего у нее не просили. Поразительно. Пожеланий, видимо, была масса, потому что они отличались активностью и безмерной деятельностью. Неужели до такой степени деликатничали? Или так жалели? Как они справлялись? Ей от безумной жалости плохело. Оля не давала этому чувству разгуляться, иначе хана. Она помнила, как однажды ей пришлось с высоченной температурой все-таки выйти на улицу, чтобы забрать сына из сада. Так сложилось, что больше некому было. Жаловаться ему еще было смешно, рано. Она везла его на санках и по дороге невольно так вздохнула, что у него тоже тогда еще что-то отозвалось. «Что у тебя болит?» Она ответила: «Все на свете». Он потом так проникновенно передал: «У мамы болит все на свете. Себя жаль». Дети топали в школу с большущими рюкзаками за спиной. Он с сиреневым, она с розовым. Оля смотрела за ними из окна. Она совершенно ясно понимала, что вот именно этим утром она запомнит их навсегда-навсегда, таких маленьких и трогательных, в золотой природе, в солнце, в розовом и сиреневом. Они ровным, спокойным шагом удалялись в свои начальные классы, куда приходят в полном порядке, со всеми выполненными уроками, еще с миром в душе. Тогда в нее светлым шаром опустилось понятие чего-то громадного, самого важного на свете, опустилось не сознанием, а чувством. От нежности разрывалось сердце. Она подумала, что обязательно об этом когда-нибудь напишет. Эти воспоминания тащили за собой рассказ Олиной подруги, с которой когда-то жили в том же дворе, потом разъехались, но всегда, спрашивая о детях, она вспоминала, как они умилили ее однажды. Маленькие, в шортах, они уселись рядышком на бордюре прямо на дорожке и стали ждать ее, Олю. Они могли увидеть ее издалека, потому что машины спускались к дому с горки. Ждали, а потом вдруг ушли. Ирина подумала, не дождались. Потом видит, они вернулись в панамах. Ходили за ними домой и опять уселись на бордюр. О чем-то говорили и ждали. Долго. Да, вот тогда на Украине дети впервые попали в настоящий сосновый лес. Нежданный. С пляжа они ходили обедать в ресторанчик через этот лес, через бывшую зону отдыха с брошенными деревянными домами, сейчас в зарослях похожими на дачные, с такими же мирными деревянными крылечками и узкими длинными окнами, только оставшиеся на углах овальные, белые, будто фарфоровые номера, наводили на слово «корпус». Как Коле хотелось, чтобы они поняли уникальность этих бесконечных сосновых протяженностей. Она все говорила про сухие иголки, сухой запах, про розовое тело сосен. Они слушали просто ее. Она опять увлеклась, забылась, ведь она знала, что смотрит и видит только так, как она видит, и все-таки настаивала. Она слишком наслаждалась и восхищалась, потому что ей было с чем сравнивать, а им нет. Она боялась, что они воспримут такой рай земной, как обычное явление, и она старалась, но одновременно с восторгом души она с тупой пронзительностью чувствовала в себе червоточинку, некоторую нелепость, может, глупость. Так заносит иногда с восторгами в определенном возрасте. Понимала, что надо иногда придержаться, помолчать. Они втроем, заморенные солнцем, брели по тропинке. У девочки такие красивые белые волосы, точно такого же цвета, как песок на тропинке. Кругом сосны и песок, и высокая сухая трава. Оля их фотографировала, но, как было, все равно не получилось. Жаль. Каждый день, чтобы проехать на машине на пляж, Оля ловко одолевала небольшой, но непролазный из-за глубокого песка участок дороги, где почти все застревали, мужчины, или ехали в объезд. Им троим очень нравился этот трюк. Оля говорила, потому что знала, это вы всегда будете вспоминать. Потом ехали, ехали обратно. Весь день. Когда ночью открылась Москва, дочь сказала: «Как страшно! Я боюсь Москвы!» А сын через несколько дней поведал, что сильнее всего осталось в памяти, как каждое утро вдвоем они ходили за машиной в другой двор через весь поселок, потому что там был гараж, утренняя жара, шли и болтали, мечтали, прятались в тени деревьев, поэтому все переходили с одной стороны на другую, разглядывали дома, выбирали дом. А вечером ставили машину обратно и возвращались в непроглядной тьме. К Лондону, Венеции, Нью-Йорку прибавился еще и домик на Украине с полом из длинных досок нежно-бирюзового цвета и цветными стенами, а для нее — море и канапе. Потом в Москве сын однажды так пристально, внимательно на нее посмотрел. «Мам, ты так после отдыха помолодела?» «Как он сказал?» «Значит, они тоже видят, а она думала, что они нет, что для них она всегда молода». Неожиданно для себя она поразилась так, что всею собою ахнула. И мгновенно, мучительным осознанием этой мысли, продвинулась еще дальше именно в ту реальность, которой так не хотелось поддаваться, еще на малюсенький шаг. Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу казинак. Она хотела написать обо всем. В ее душе хранились следы того, что случалось с нею, и даже того, что случалось в мире. Она несла в себе все, несмотря на то, что она совсем помнила только малую часть, а еще меньшую понимала. Она хотела написать обо всем, потому что они подрастали, взрослели, становились другими. Она стала бояться, если она обо всем не напишет сейчас, Потом они собьют ее ощущения. Оля спешила. Написать именно о жизни с ними, пока они еще не помышляли уходить. «Oh, came from along, with me long, oh, oh, come me». Она подумала, надо узнать у них, кто поет. Да, так вот она спешила, пока вместе, пока на нее не обижаются, не поучают, не обрывают на слове, пока не завидовала, не ревновала, пока ничего другого она еще не знает. Когда они пришли, вместе с ними в ее жизнь вошла тревога, характер которой она поначалу не могла понять и отводила ее насчет усталости физической, пока однажды вдруг с ужасом не осознала, что это новое для нее состояние явилось навсегда, что постоянный страх и боязнь чего-то теперь всегда, всю жизнь ее будут сопровождать. На нее легла ответственность за эти маленькие существа до тех пор, пока она не передаст им эстафету. Конец книги. Август 2006 года. Звукорежиссер Алла Топлева. Читал Николай Савицкий.